Медленно подвигаемся мы в боковых проходах за колоннами, шмыгая туфлями по скользким циновкам. Потом шмыгаем по еще более скользкому мрамору пропилей, где 9 огромных и тяжких бронзовых дверей, все в один ряд, еще хранят рельефы византийских крестов. Потом поднимаемся по широким отлогим сходам на хоры, а с высоты я еще раз наслаждаюсь головокружительной бездной этого капища. И маленькими фигурками, сидящих глубоко подо мной на полу в широком столпе света, падающего из купола. А из древней амбразуры открытого окна снова тянет на меня теплом солнечного света и свежестью снега. Я подхожу, и ласковый ветер ударяет мне в лицо. Розовая голубка срывается с подоконника в простор весеннего воздуха, и опять развертывается предо мною зыбкая синева мраморного моря, блеск солнца, лилово-пепельные силуэты горных вершин и мертвенно-белое облако Малоазийского Олимпа. На мраморной паперти Софии, когда мы покидаем ее, лежит деревенский нищий в лохмотьях овчины, темный, как мумия, с большими оттопыренными ушами и потухшими глазами. «Бакшиш!» — жалобно говорит он старческим отдаленным голосом, и правая рука его несмело касается сердца, губ и лба. Но в его левой руке деревянная мисочка с вареным рисом, и просьба о милостыне звучит безжизненно. Бог уже послал ему дневное пропитание. В остальном он не нуждается. Со двора выходим на Атмейдан, славный когда-то по всему миру ипподром Византии. Слева от Мейдана замыкается одной из великолепнейших султанских мечетей, колоссальной белой мечетью Ахмедье, окруженной платанами и 6 исполинскими минаретами. Но, Боже, чем замыкается площадь с других сторон? Ветхие бревенчатые хибарки под черепицей, старозаветной кофейни и полузасохшие акации. Ипподром теперь пуст и пылен, и печально стоят на нем в ямах, обнесенных решетками, 3 памятника великой древности. Обелиск розового гранита, когда-то стороживший вход в храм Солнца в Гелиополе, грубая каменная колонна Константина Багрянородного и бронзовая позеленевшая змеиная колонна. 3 перевившихся и вставших на хвосты змеи. Слава Дельфийского капища. Большая улица Стамбула, по которой мы возвращаемся в Галату, вид имеет милый, южный, много солнца, акаций, турецких таверн, где всегда так весело от чистоты мраморных столиков, цветов на них, и приветливости хозяина в белом фартуке и феске. Весел даже надгробный павильон султана Махмута, большой киоск под вековыми деревьями с высокой решеткой, отделяющей его от тротуара. «Султану везде хорошо», — улыбается и вздыхает Герасим. Густая толпа в перепутанных вонючих переулочках, в которое мы вступаем затем, кажется еще пестрее и крикливее от зноя и духоты. Хорошо еще, что на пути глубинная мечеть Баязета и крытые ряды чарши Большого базара. Двор мечети пленителен своей патриархальностью. Ограждает его сквозная мавританская аркада, посреди его фонтан, платаны, отдыхающие странники, нищие, тысячи голубей, а кругом